Глава 11. После успешного завершения работ над чарами двойника, Кирсан не стал тянуть с отъездом. Бесконечная череда новых событий, требующие немедленного вмешательства дела, замороженные исследования. Слишком много всего навалилось на Кайфата, слишком ценно стало время, чтобы бездарно тратить его на ненужные сомнения. План давно проработан, инструменты созданы, тылы подготовлены. Имеются досадные помехи в лице членов ближнего круга, дружно противящихся сумасбродной идее короля. Но на то он и владыка, чтобы решать, когда следует прислушиваться к голосам советников, а когда поступить согласно своей воле. Очевидный плюс абсолютной монархии при сильном государе. В конце концов, Петр I не побоялся оставить страну и отправиться в заграничный вояж. Чем он хуже? Тем более отсутствовать планирует всего несколько седмиц, да и заменой обманкой заранее озаботился. Главным на время своего отсутствия Кирсан назначил Терна как самого надежного и самого проверенного товарища. Именно ему предстояло контролировать Янака Грастареса, следить, чтобы тот не слишком заигрался в первого после владыки. Да и партия дворян его назначение лишь приветствовала, считая Терна Линсагнара своим. Старый друг, правда, рвался сопровождать командира, и чтобы утихомирить его, понадобился прямой приказ. Немало полномочий получил и верховный маг. Именно под его начало временно отошел первый заместитель храброй все шипы. Сам Кирсан считал это решение лишней перестраховкой, однако пошел на поводу у своей паранойи. Профессиональное заболевание королей испокон веков было гарантией долгого правления. Перестановки не коснулись лишь Канда на пару с Кхолом. На них и так были те работы, что корпус магов выполнял для каенских крестьян, обучение всех способных к древней магии и ряд важных исследований. Отвлекать любого из них значит ставить палки в колеса отлаженного механизма сообщества чародеев западного Каена. В итоге Кирсан Кайфат покинул столицу в сопровождении храбра, одного из шипов, сработанной двойки воин-маг от новых ханьских подданных и мигуля шесть струн. Некогда простой министрель, а теперь целый министр, узнав о конечной цели путешествия своего короля, воспылал яростным желанием сопровождать его во всех дорожных тяготах, а заодно зафиксировать для потомков подробности визита к легендарным хозяевам порубежья. И был он столь убедителен, что Кирсан решил не отказывать. «Мархуз побери, имеются же у просвещенных монархов личные летописцы. Так чем он хуже?» В путь все члены отряда отправились верхом на тиррах, с минимумом багажа и без присущей королевским выездом помпы. Просто пятеро воинов сопровождают чародея из Поднебесной в его путешествии по глухим уголкам Сардуора. Почти как в старые добрые времена, когда Кайфат был простым наемником и мотался по делам нанимателя по пыльным дорогам Зелода. Едва окраины столицы пропали из виду, как отряд пришпорил тирров и с максимально возможной скоростью направился на север. Мудрить с маршрутом не стали, сразу свернули на главный тракт и до самой границы с Зароком двигались вдоль океанского побережья. Дорога хоть и оживленная, любимая путешественниками и купцами, но дающая неплохой выигрыш по скорости. Была, конечно, мысль воспользоваться случаем и свернуть вглубь страны, чтобы собственными глазами посмотреть на все происходящие в государстве и обществе изменения, но Кирсан ее старательно отогнал. Доводить задумку с тайным посольством гномам до идиотизма и, подобно сказочным правителям, выходить в народ точно не стоило. Чтобы разобраться в чаяниях народа, ему хватало отчетов людей Чира Куниши и странствующих министрелей из ведомства Мигуля Шесть Струн. Впрочем, одно он выяснил наверняка и безо всяких авантюр. На дорогах перестали шалить разбойники, а местные барончики лезть с требованиями об уплате за проезд. Одно это дорогого стоило. Благодаря заданному темпу движения у границы отряд Кирсана был уже через 4 дня. Где они успешно миновали пост сначала своей каенской пограничной стражи, а затем уже и зарокский. Правда, на последнем доблестные стражи содрали с приезжих немалую плату за въезд в страну, но к такому следовало быть готовым. Коррупция пронизывала зарок сверху донизу, и хоть как-то комфортно существовать в нем можно было лишь при наличии крепких связей с местными чиновниками и стражниками. Платить все равно приходилось, но уже вменяемые суммы, а вот со всех остальных драли по 7 шкур. Как итог, нищее забитое крестьянство, захеревшие ремесленные гильдии, прожигающая жизнь мелкое дворянство, слабая королевская власть – все то, с чем столкнулся Кирсан в Западном Каене в первый год своего правления. Но у него-то есть на кого опереться. Сильная армия, организованные в корпус маги, тысячи фанатичных последователей во всех слоях общества. Неудивительно, что дворяне приняли его сторону, признав силу. А на кого делать ставку правителю Зарока? На продажных бюрократов и разжиревших, не помышляющих ни о чем, кроме собственного кармана охранителей? Или на жаждущих наживы купцов, которые вместе с отдельными дворянскими родами давно прибрали к рукам истинную власть в стране? И ведь что самое удивительное, такая ситуация никого не устраивала. Все хотели перемен, но не знали, как их добиться. То и дело вспыхивали стихийные крестьянские бунты, поднимали мятеж целые города, объявляли о неповиновении власти честолюбивые дворяне. Никакого толку. Там, где пасовала королевская армия и наемники торговых магнатов, на сцену выступал объединенный протекторат. Восставших провозглашали рвущимися к власти злодеями, в стране высаживались полки экспедиционного корпуса, и не готовые к сражениям со столь сильным противником бунтовщики вырезались под корень. Богатую ресурсами, особенно в сравнении с нищим Западным Каеном страну, никто не хотел выпускать из-под своего контроля. И так продолжалось столетиями. Хотя чего там Зарок? Ситуация в Саурме, Уазе, Гурре и Восточном Каене была столь же безрадостной. Везде реальная власть принадлежала представителям цивилизованного мира, которые не только выкачивали все соки из колоний, но и решали, к каким знаниям и технологиям давать доступ, как относиться к собственной истории и даже на каком языке говорить. С южными странами ситуация была лучше, им давали чуть больше свободы, но все так же держали за горло кабальными договорами и торговыми ограничениями, не стесняясь использовать весь арсенал от наемных убийц до карательных походов при намеках на самостоятельную политику. Кирсан, захвативший власть в Западном Каене и перевернувший с ног на голову все его политическое устройство, явно приблизился к той грани, за которой начинается открытая вражда с хозяевами мира. Пока ему удавалось за нее не заступать и копить силы, искусно прикрываясь свалившимися на Тор неприятностями. Неизвестно, сумеет ли он пройти этот путь до конца, но что попытается, это точно. Схожие мысли приходили в голову и Мигелю Шесть Струн. Министрель, в начале пути предпочитавший больше отмалчиваться, глазея по сторонам, да и изредка пощипывая струны небольшой лютни, оказавшись в Зароке, осмелел и болтал без остановки. И нельзя сказать, что он занимался пустопорожней болтовней. Опытный путешественник, профессиональный распространитель слухов и сплетен, Мигуль знал все и обо всех, комментируя каждое дорожное происшествие. И лишь одна тема была ему особенно близка. Тема возрождения величия народа Сардуора, надежды на которые он связывал с Кирсаном. Они проезжали небольшой городок под названием Скартин в 2-дневных переходах от Гарваса, когда министрель привлек внимание короля к скромной надписи над входом в здание местного суда. Аккурат под вывеской с изображением свитка, весов и меча. Она гласила, что любые прошения принимаются только на языке Торн. «Как видите, капитан...» «Да, капитан...» Быстро поправился Мигуль, стрельнув глазами по сторонам. Не слышал ли кто чужой его оговорку? «В стране, которая когда-то была частью величайшей империи мира, подарившей Торну искуснейших художников, музыкантов, ученых, полководцев и магов, все дело производства ведется на чужом языке. По сути, любой, кто захочет добиться справедливости на земле предков, должен сначала отказаться от своего наследия, от языка, забыть о славном прошлом своего народа, чьи силы и доблести даже спустя тысячелетия страшатся потомки победителей». «Что тебя так возмущает? Обычное дело для отношений между метрополией и колониями. Если первая хочет как можно больше властвовать над вторыми, надо всячески притеснять родной язык и придумать народу новое прошлое. Желательно темное, варварское, вызывающее чувство неполноценности перед завоевателем. Пожал плечами Кирсан. Он мог бы привести несколько схожих примеров из земной истории. Причем в сравнении с ними совместная политика Нолда и Объединенного Протектората выглядела до нельзя топорной и грубой. Мог бы, но не стал. Зачем, если у собеседника и без того правильный взгляд на происходящее? Если Кирсана, как и обоих ханьцев, эмоциональная речь Министреля оставила равнодушным, то Храбр, который прислушивался к разговору, прореагировал бурно. «Язык, история, ограничения на торговлю оружием, доступ к магии и артефактам, завышенные налоги, захваченные земли. Командир, претензий к фурговым ублюдкам из протектората столько, что все не перечислить. Какого сардуорца не возьми, у каждого в глубине души тлеет ненависть к цивилизованным. Только дай волю, и она выплеснется одним махом». С чувством сказал командующий шипами, впервые на памяти Кирсана, столь болезненно прореагировав на тему оккупации Сардуора протекторатом. «Ты, командир, думаешь, почему у тебя так легко все с людьми складывается? Потому что верят. Потому что впервые за века появился кто-то, способный сбросить ярмо чужаков и вернуть нам свободу». Внезапно Храбр прервался и уже без лишней патетики с усмешкой добавил. «Жаль только, каждый народ теперь эту свободу видит по-своему». «Но так лет-то сколько прошло?» — пробормотал Мигуль. «Да и протекторат действует еще хуже, чем говорит наш капитан. Прошлое не очерняют, прошлое придумывают. Некогда единый народ разделяют на нации, раздувая мнимые и реальные обиды на соседей, сочиняя лживые хроники, уничтожая архивы и подделывая документы. Тоска по Золотому веку, по имперским временам осталась, но вместе с этим в умах окрепла идея о возрождении одного конкретного народа, отличного от соседних. Народа, призванного властвовать над остальными». Министрель вздохнул и покосился на Кирсана. «Возвращаясь к Зароку, он напоминает перезрелый друл, который сам упадет в руки тому, кто решит его сорвать. Однако, пока этот плод не съешь, следующий рвать не стоит. Сгниет». Метафору своего министра пропаганды Кирсан встретил косой усмешкой под закрывавшим нижнюю часть лица платком. «Да чего метко сказано? На земле ведь тоже были умельцы по подмене реальной истории горячечными фантазиями националистов. Хотя тут хотя бы до коллективных помешательств не доходит. А вот на далекой родине бывало и не раз». В сознании тут же нарисовалась картинка, на которой толпа дружно прыгает на одном месте и скандирует: «Кто не скачет, тот каенец!» Представил, и губы сами собой растянулись в улыбке. Впрочем, озвучивать свои мысли Кайфат не стал и лишь коротко кивнул, подтверждая, что услышал доводы соратника. Они уже выезжали из города, когда воин-ханец по имени Люй Вэй вдруг резким взмахом руки скомандовал остановку. Только тогда погруженный в размышления Кирсан обратил внимание на многоголосый шум и чьи-то отдельные, явно усиленные чарами выкрики, доносящиеся с соседней улицы. «Какого мархуза там происходит?» Стало любопытно, а потому, когда Кайфат натолкнулся на вопрошающий взгляд мнимого главы их отряда, кланового мага Хэйгона, он и разрешающе смежил веки. Им, конечно, надо всячески избегать неприятностей, но, с другой стороны, так можно пропустить все по-настоящему интересное и важное. И они, не став заморачиваться с разведкой, свернули в первый же проулок. Объехали сломанный фонтан, парочку разрушенных временем бесформенных скульптур, чтобы оказаться на небольшой площади, запруженной народом. Люди, нарядившись точно на праздник, столпились перед импровизированной сценой из трех бочек, с интересом внимая бледному юноше с полубезумным взглядом, который даже не говорил, а словно вещал, впав в экстатическое состояние. Не оратор, а сумасшедший проповедник, зовущий людей в новый крестовый поход. Черная длиннополая ряса с капюшоном лишь довершала этот образ. «Признавайся, твоя работа или Гарука?» Скосив уголок рта, спросил Кайфат у Мигуля. Министрель медленно покачал головой. «Клянусь жизнью, не мы!» — сказал он. «Да ты сам послушай, о чем они говорят, капитан!» Кайфат удивленно хмыкнул и вслушался в слова, которые выкрикивал оратор. «Запомните, люди! «В эпоху великого зла лишь сила света, сила дивного народа способна оградить нас от тьмы. Лишь перворожденные дети нашего многострадального мира способны оборонить слабых смертных, своих младших братьев, от участи стать кормом для чудовищ. Ни эгоистичный, заботящийся только о себе Нолд, ни жадные до власти земные властители, никто не защитит нас и наших детей от подступающего мрака». И без того тонкий голос проповедника окончательно сорвался на виск. «Никто, кроме истинных детей светлых богов! Никто, кроме светлых эльфов! Кхфургу, протекторат! Слава защитникам рода человеческого! Малориан! Малориан! Малориан!» Бесноватый оратор после каждого своего выкрика потрясал над головой сжатым кулаком. Но в какой-то момент к нему присоединился сначала один человек, затем другой, третий. И вот уже вся толпа яростно скандирует «Маллариан». Кирсан бывал на собраниях собственных последователей, и ему казалось, что он все знает про фанатиков и странности их поведения. Но только сейчас понял, насколько ошибался. У него на глазах один безумец заразил своими идеями десятки здравомыслящих людей, превратил праздных зевак в единый организм, охваченный яростной жаждой деятельности. Словно околдовал их. Кайфат нахмурился и, прищурив глаза, перешел на истинное зрение. Окинул взглядом сначала собравшихся, затем проповедника, уделив особое внимание медальону в виде кленового листа у него на груди. Пару ударов сердца прислушивался к колебаниям эфира, после чего хмыкнул и коротким, но мощным ментальным импульсом ударил по тонкой прослойке между реальностью и астралом. Пространство едва заметно дрогнуло, порождая всплеск иномирной энергии. Через площадь прокатилась слабо ощутимая волна, безобидная для магов и простых смертных, но чрезвычайно вредная для тонких, как паутинка, ментальных плетений, которые просто не выдерживают подобных воздействий, мгновенно превращаясь в бесполезные обрывки. Что, собственно, и произошло. Невесомые ажурные эльфийские чары, которые сотворил с помощью артефакта проповедник, не выдержали напора и развеялись, а к завороженным людям начал быстро возвращаться разум. В еще продолжавшего что-то кричать проповедника прилетел подгнивший друл, попав точнехонько в лицо. Он взмахнул руками и свалился с бочки, потеряв последние остатки очарования. Среди собравшихся и начавших что-то понимать горожан возник недовольный гул. И, наверное, быть бы миссионеру светлых битым, если бы с ним рядом вдруг не появилась троица стражников и, подхватив неудачника под мышки, не уволокла во двор ближайшего дома. Представление закончилось. Кирсан уже развернул Тирра, чтобы продолжить путь, как с ним поравнялся храбр. Командир Шипов ожесточенно вытирал тряпкой запачканные соком руки, прямо намекая на авторство столь успешного броска. «Ловко ты!» — сказал Кирсан одобрительно. Самодеятельность воина крайне удачно совпала с действиями короля-мага. Храбр в ответ лишь осклабился и изобразил поклон. Зато подал голос министрель. «Какое удивительное зрелище мы сейчас наблюдали. Не знаю, как вы, но мне доселе не приходилось слышать, чтобы кто-то столь навязчиво и успешно славил перворожденных». Задумчиво сказал он. «Когда свернули сюда, я, клянусь Юргой, думал, что мы увидим выступление какого-нибудь из птенцов Гарука. На юге их проповеди весьма популярны. А тут вон оно как. Сюрприз». «Действительно сюрприз», — согласился Кирсан. «Уж чего-чего, а активной миссионерской деятельности Маллариана у себя под боком он не ожидал. На фоне же появления кораблей светлых в водах Темного океана все это выстраивалось в весьма зловещую систему, которая требовала самого серьезного обдумывания. В этот и следующий день больше никаких происшествий и загадочных встреч не было, так что через сутки отряд уже подъезжал к предместьям Гарваса. Впрочем, в саму столицу Зарока заглядывать они не рискнули и быстро свернули на Гульмарадский тракт. В нескольких дневных переходах от побережья тот пересекался с Королевским трактом, который тянулся вдоль границы с Саурмой и продолжался на территории земли наместника. Если бы удалось добраться до него, то дальше отряд ехал бы никуда не сворачивая. Старый торговый путь вел прямиком к западному проходу в горах Порубежья. Вот только исполнить задуманное без проблем не получилось. Неприятности возникли там, где их совсем не ждали. Была середина дня. Отряд стоял лагерем на опушке небольшого леса неподалеку от дороги. Судя по следам кострищ, сложенному из камней очагу и оборудованной выгребной яме, место это пользовалось популярностью у путешественников, а значит, считалось спокойным и безопасным. Наверное, именно эти соображения вкупе с усталостью повлияли на Кирсана и его людей, притупили бдительность и заставили слишком сильно расслабиться. Кирсан возился с жаждущим общения Руалом. На людях зверек прятался в сумке, что его изрядно утомило. Мигуль задумчиво перебирал струны лютни, подбирая очередную мелодию. Ханьский чародей Хэйгон читал конспект с описанием базовых для чародеев корпуса заклятий. Храбр кормил тирров, а его подчиненные вместе с Люйвеем хлопотали около пары походных котелков. И никто не озаботился ни сторожевыми чарами, которые обычно прикрывали лагерь каждую ночь, ни организацией наблюдения за дорогой. Оружие, правда, все держали под рукой, но для опытных вояк такое поведение было привычно и давно превратилось в рефлекс. Поэтому, когда на площадку перед стоянкой отряда вылетел десяток воинов верхом на тиррах, это едва не застало всех врасплох. Хотя, с другой стороны, ведь не застало же. Первыми среагировали Кирсан и Люйвей. Но если Кайфат стремительно создал сразу два атакующих заклинания, сосульку и копье силы, подвесив в ауре, то ханец озаботился защитой и прикрыл своего короля, а заодно и треть отряда полусферой прозрачного щита. Сменил мешок с вяленым мясом на амулет с пульсаром храбр, взялись за клинки оба кашевара, а прыгун юркнул под расстеленную на траве куртку хозяина, и лишь Мигуль внешне остался невозмутимым, все так же тренькая на своей лютне. «Кто такие, Юрга, вас задери?» — заорал самый молодой из незваных гостей, горцуя на тирре. Его товарищи тем временем спешились и рассредоточились, охватывая позицию отряда широкой дугой. В руках у двоих были луки, и для выстрела им оставалось слитным движением оттянуть тетиву до уха и выпустить стрелу в цель. Остальные, за исключением сморщенного, как изюм, мужика в летах, который сжимал в руке короткий жезл с навершием в виде черепа в головном уборе из зеленых перьев, обнажили сабли. Кирсан взглядом показал Мигулю, что говорить придется именно ему. Сам же с интересом принялся изучать новоприбывших. Слишком знакомы ему были наглая манера поведения, демонстрируемые воинские ухватки, характерное оружие и броня, и даже сопровождающий незваных гостей едва заметный аромат горлуна. Гвонки, Мархус, побери. На дорогах Зарока им повезло повстречать гвонков. «А кто ты, чтобы задавать такие вопросы?» — неожиданно жестко спросил Мигуль, слегка откинув рукав на правой руке. Если Кирсану не изменяла память, то на том запястье у него был закреплен пружинный метатель. «Пограничная стража его королевского величества!» Как-то глумливо сказал молодой гвонг и выдернул из-за пояса серебряную пластину в 5 длиной с отчеканенным гербом Зарока. «Чистим дороги от разбойничьего отребья и прочие швали, пожри их всех, Кали. Так, братья?» Он повернулся к остальным сородичам и в ответ получил довольный гогот. «То, что вы показали, это знак особого курьера королевской почтовой службы, которая никакого отношения к пограничной страже не имеет, да даже если бы и имела». Скучающим тоном произнес 6 струн. «С каких это пор доблестные защитники границ выполняют обязанности внутренней стражи и королевских егерей? Умные, да?» Зло прищурился воин, и как-то вдруг стал заметен сильный акцент, с которым он говорил на общем языке. Он бы добавил еще что-нибудь, но его перебил обладатель жезла, или, правильнее сказать, шаман. Многочисленные амулеты из кости, приметные шрамы и татуировки на открытых частях тела, а также характерная структура ауры — все буквально кричало о роде занятий кочевника. А еще внутреннее чутье подсказывало Кирсану, что этот гвонг самый опасный среди остальных пограничников. «Хватит болтать, звонг!» — рявкнул шаман, и уже отряду Кайфата. «А ну, живо положили оружие, артефакты и убрали активные щиты!» «Иначе цацкаться не будем, быстро к Рырге на обед отправим!» Последняя фраза заставила Кирсана вздрогнуть и издать тихий смешок. Кхол так долго сравнивал своего бывшего хозяина с главным жупелом ургов, что Кайфат подсознательно стал считать его имя своим, И теперь вот вдруг такое неожиданное пожелание. Его реакция не укрылась от колдуна Гвонков и моментально привела того в ярость, заставив забыть о желании разобраться с путешественниками малой кровью. «Тебе смешно, будущий корт?» — прошипел шаман. «Посмотрю, как ты будешь!» «Не надо было этого говорить!» Тихим, сочащимся злой силой голосом сказал Кирсан. Он тоже больше не хотел уклоняться от разборок с наглыми головорезами. Знать бы заранее, сколько среди кочевников, мечников и мастеров меча, или хотя бы просто тренирующихся под горлуном бойцов, то этого разговора вообще бы не было. Однако наличие амулетов у противников заставило подозревать крайне высокий уровень их подготовки и не спешить с простыми решениями. Но теперь-то решение принято, а значит... Жарко вспыхнул источник, наполняя ауру, а заодно и каналы тела энергией. И Кайфат без лишних криков по очереди разрядил оба подвешенных заклинания в наглого шамана. И плевать, что тот для этого занял не слишком удачную позицию. На линии огня стоял говорливый молодой Гвонг. Сначала дорогу расчистило копье силы, пробив защитный амулет воина, сбив его с ног и оторвав руку, а сосулька ударила в колдуна. Однако вместо того, чтобы пронзить его насквозь и разметать в клочья, магический снаряд сначала увяз в силовом поле одного из амулетов Гвонка, попутно потеряв часть силы в противостоянии с каким-то привязанным духом, а затем оказался вдребезги разбит коротким взмахом жезла. Шаман уничтожил заклинание Кирсана, словно обычную сосульку из льда, чем в очередной раз подтвердил слухи о давно забытых в иных местах умениях и навыках обитателей Лихоземья, делающих их весьма опасными противниками. Как интересно, успел подумать Кирсан, как враг с навершия жезла шарахнул по нему молнией. При этом глазницы черепа знакомо вспыхнули зеленым огнем. Атакующие чары Гвонка тоже оказались на редкость сильны. Кто бы мог подумать, что невежественный дикарь сможет сходу прошибить щит Ханьца? Но ведь прошиб же. Правда, оставшийся заряд бессильно увяз в уплотнившейся ауре Кирсана, но важен сам факт. Чувствуя, как в груди разгорается азарт схватки, Кайфат вскочил на ноги. Сам не заметил, как взмахом меча отбил две заговоренные стрелы и плетью Нергала развалил надвое подскочившего откуда-то сбоку Гвонка. Его интересовал только шаман, а все остальные были лишь досадной помехой. Одновременно с Кирсаном вступили в бой остальные его люди. Мигуль шесть струн отбросил лютню и разрядил метатель в ближайшего кочевника. Амулетную защиту не пробил, но внимание на себя отвлек. Ответный удар саблей встретил своим тонким, похожим на шпагу палашом. И пусть, судя по скорости атаки, ему достался в противнике воин, не чуравшийся тренировок с горлуном, активированный амулет силы выравнивал их возможности. Храбр сработал по стандартной схеме. Без затей шарахнул по Гвонкам пульсаром из браслета, не забыв прикрыться артефактным щитом. Его атака оказалась как самой результативной, так и самой неудачной. С одной стороны, взрыв магического шара отогнал тирров и достал сразу троих кочевников. Двух тяжело ранил, а одного вроде бы оглушил. Но с другой, злую шутку сыграла близость к врагу. Взрывная волна серьезно истощила защиту храбра, и чтобы окончательно разрушить чары, хватило одного попадания дротика. Так что через считанные секунды после начала схватки командир шипов оказался открыт не только для контратаки врага, но и для любых бьющих по площади чар. Хорошо, хоть его подчиненный, запоздавший с ударом, быстро понял, в какую ситуацию попал командир, и не стал разряжать в Гвонков свой браслет. Ограничился активацией собственной защиты и рванул на подмогу. С хорошей стороны показал себя и Люй Вэй. Не заморачиваясь применением артефактов, едва началась схватка, он молниеносно сократил расстояние до ближайшего Гвонка, захлестнул ему ноги цепью с грузиком, повалил, а затем добил лежачего остро отточенным то ли крюком, то ли серпом. После чего столь же стремительно отскочил к Кирсану. Проделал все настолько быстро, что клинки сразу двух кочевников лишь впустую пронзили воздух. «Хэйгон, на тебе щит!» — рявкнул Кирсан, по ходу дела формируя между ладонями искрящийся разрядами шар. Сердцем заклинания стал знак Ирк с вложенным оттиском ауры шамана и знак Пуркат, устанавливающий связь между получившимся конструктом и целью. Именно благодаря им, когда Кайфат выпустил получившуюся зеленую шаровую молнию на свободу, плетение по замысловатой траектории и огибая препятствие устремилось к колдуну Гвонков. Увы, Хфургов-мерзавец спокойно ждать смерти не пожелал и опять принялся прятаться за спинами сородичей, попутно пытаясь создать какое-то заклинание. Когда же понял, что от чар Кайфата не убежать, рубанул воздух жезлом слева направо, на уровне пояса. Возникла похожая на полумесяц полоса голубого огня, которая за один удар сердца сначала развалила на бесполезные обрывки плетение шаровой молнии, а затем ударила в спины только-только вставшим на ноги жертвам атаки храбра. Этого воины уже не пережили, упав на землю агонизирующими и фонтанирующими кровью обрубками. Лишь тогда чары шамана потеряли силу и развеялись. Произошедшее заставило содрогнуться абсолютно всех. Но если людей Кайфата потрясла безжалостность дикарского колдуна, то кочевых воинов — возможность получить удар в спину от своего же товарища. «Ты чего творишь, Хаффов сын?» — заорал один из гвонков на Гральге, на мгновение отвлекшись. Чем немедленно воспользовался Люй Вэй, который сначала метнул серп и нанес противнику рану в шее, а затем рывком за цепь сделал ее смертельной. Вражеский воин еще падал, как ханец схватился с его напарником. Храбр, явно не успевающий реагировать на молниеносно меняющуюся обстановку, наконец сговорился с прикрывающим его шипом, и они принялись по очереди обстреливать шамана из браслетов. По сравнению с прошлым разом, расстояние до цели было больше, и щит держался. Жаль вот только, колдуна достать бойцы тоже не смогли. Полуоглушенного гвонка добили, но никак не хозяина неожиданно могучего артефакта. Тот оперативно прикрылся защитным куполом, да еще столь мощным, что мог сравниться с чарами того же Мокса Лансера. «Проклятие! И почему все получается обязательно через Хаффову задницу?» — выдохнул Кирсан, вдруг осознав, что малозаметная для посторонних стычка между двумя отрядами постепенно перерастала в грандиозное побоище. И это когда они всеми силами старались не привлекать к себе лишнего внимания. «Храбр, прекратить!» Рявкнул он и решительно двинул к скрывшемуся под облаком пыли шаману. Жгут силы сам собой выстрелил в сторону противника Министреля. Несмотря на поддержку артефактов, у Мигуля 6 струн никак не получалось справиться с наседающим на него воином. Более того, он медленно, но неотвратимо ему проигрывал, и вмешательство Кирсана было как раз кстати. Обретшая материальную плотность полоса энергии затянулась вокруг шеи Гвонка. Затем последовал резкий рывок, хруст позвонков, и вот уже его тело кулем валится на землю. Одновременно с этим закончил схватку и Люй Вэй. Ханец умудрился захлестнуть своего врага цепью, да так хитро, что грузик на ее конце ударил того в затылок. И пока оглушенный Гвонг пытался прийти в себя, удар серпом поставил в поединке точку. Шаман остался в одиночестве. «Не лезьте, я с ним сам разберусь», — предупредил Кирсан на всякий случай и извлек клинок. Обмениваться дальнобойными чарами с неожиданно сильным колдуном кочевников, еще больше демаскируя отряд, он больше не хотел и теперь делал ставку на ближний бой. Словно в насмешку над его словами, из-за пылевой завесы вылетели одна за другой несколько градин магического льда. Правда, метил шаман по-прежнему в обоих шипов, именно их считая своими противниками. Ухватив краем сознания немного необычную ауру колдовских снарядов, Кайфат на рефлексах поставил перед ослабленным щитом своих бойцов простейший барьер от физических атак. Но не крепкий, как гномья сталь, а вязкий, словно болото. Многокомпонентное заклятие, способное пробить насквозь и более мощные защиты, эту преодолеть не смогло. «Хэйгон, убери пыль!» — рявкнул Кирсан. Он не успел договорить, как из-за спины ударил сильный ветер, который буквально сдул затрудняющую обзор пелену, в очередной раз доказывая, что древняя магия — не универсальная палочка-выручалочка. Бывают ситуации, когда предпочтительнее обращение к магии стихий, вот как сейчас. Потеря маскировки застала Гвонка врасплох, в момент, когда он пытался наколдовать какой-то вариант отвода глаз. Кирсан узнал несколько фрагментов плетения. На мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки и яростно оскалился. «Хфургово дети! Чтоб вас слуги Зархра день и ночь крали!» — зарычал кочевник и, развеяв чары, наставил на Кирсана жезл, «Сдохни!» Черепок в навершии с противным скрипом повернулся, разжал челюсти, и из распахнутой пасти, словно из бездны, хлынул поток ярко-алых разрядов и искр. Сжатый в плотную струю, он бил точно в цель. Пусть недолго, 2 или 3 удара сердца, но этого времени хватило бы, чтобы пробить защиту не то что любого мага из корпуса, но даже нолдского истинного уровня подмастерья. Да и Кирсану, чтобы выжить под таким ударом, пришлось бы прятаться под алмазной крепостью, как ему уже приходилось делать в бою с драконами и в схватке с демонами-богомолами. Вот только зачем совершать лишние телодвижения там, где можно просто обмануть и спрятаться? «Неплохой фокус для дикаря», — сказал Кирсан, появляясь в стороне от того места, куда целил шаман, и всего в 3 шагах от него самого. «И такое бездарное исполнение! Неужели считал, что лишь ты один владеешь отводом глаз? Или, кроме как для бегства, его использовать ума не хватило?» Сам Кирсан последний год упорно натаскивал Канда и лучших учеников Мокса, когда появлялась на то свободная минутка, на нестандартное применение привычных чар. И вроде бы что-то даже получалось. А вот у Гвонка, несмотря на все его искусство, такого учителя не было. И не будет. Прежде чем оторопевший кочевник шарахнул по нему еще чем-нибудь убойным, Кирсан стремительным броском, недавно освоенным с помощью ханьского наставника, сократил разделявшее их расстояние и наискось рубанул мечом. Удар получился чистым, без огрехов. Однако достать Гвонка не получилось. Вмешался его величество случай. Не иначе, как по наитию, шаман отмахнулся от него жезлом, словно обычной палкой, и заговоренное дерево столкнулось с заговоренной сталью. Раздался треск, полыхнула слабая вспышка, завоняла озоном, и на землю свалилась верхняя часть загадочного артефакта. Собственную жизнь колдун спас ценой потери самого главного своего оружия и магического инструмента, а значит и личного могущества. У Кирсана даже мелькнула мысль взять хаффового ублюдка в плен для допроса. О причине, точнее причинах появления разъездов гвонков на дорогах Зарока он догадывался, но убедиться в собственной правоте было не лишним. Однако реализовать это желание Кайфат не успел. Гвонк вдруг выкрикнул на Грольде «Жри его!», после чего чувство опасности буквально вышвырнуло короля магов Саттор, а тело само перешло на истинное зрение. Источник угрозы обнаружился сразу. Им стала эфирная основа артефакта, преобразовавшаяся после разрушения материального носителя в голодного, злого и, главное, сильного духа. Шаман указал ему на врага, и теперь бестелесная тварь пыталась атаковать одновременно астральное и физическое тело Кирсана. Не владея он магией рептохорсов и не имея в своем арсенале воронки силы, подсмотренной в запретных землях у энергетических вампиров, пришлось бы туго, а так... Закрутил эфирные потоки в небольшую воронку, влил в нее талику силы из своего источника и направил чары на переродившуюся сущность жезла. В последний миг, правда, пошел на поводу у интуиции и соединил воронку с астральной проекцией меча. Как итог, напряженная борьба 2 заклинаний через 2 удара сердца закончилась победой творения Кирсана. Его рукотворный меч пожрал духа, а затем втянулся в верное оружие, сливаясь с его сутью. И как завершающий штрих в ритуале, Кайфат вонзил клинок в сердце опустошенного морально и физически колдуна. «Кто ты такой?» — захлебываясь кровью, спросил кочевник. Для обычного человека такая рана была бы смертельна, но не для адепта магии. При некотором везении шаман вполне мог и выжить. «В начале нашей встречи ты уже упоминал мое имя», — сказал Кирсан с усмешкой, сдвигая с лица маску. Но, не найдя в его глазах понимания, уточнил. «Урги часто называют меня Рыргой. Под таким именем меня и запомни, мертвый враг». И одним взмахом клинка снес голову колдуна с плеч, чтобы наверняка, так, как и положено, убивать чародеев. «Командир, может, не стоило так сразу? Допросили бы его, узнали что да как». С Кирсаном поравнялся мрачный и чем-то недовольный храбр, посмотрел на тело. Затем со вздохом добавил: «Хотя, какие расспросы с такими ранами?» Где-то глубоко внутри Кайфат был с командиром шипов полностью согласен, но не признаваться же в том, что чересчур поддался инстинктам, поэтому вслух он сказал совершенно другое. Да я тебе и безо всяких допросов все скажу. Рейдеры это мотаются по тылам и режут всех, кто не способен оказать сопротивление. Тут усадьбу сожгут, там торговый обоз разорят. Ослабляют противника, подрывая политическую и экономическую стабильность. Кирсан кончиком клинка вытянул из кошеля на поясе шамана цепочку с медальоном старшины купеческой гильдии. «Для войны нужны деньги. Деньги и еще раз деньги. Запугай купцов, заставь их сидеть дома. Лиши ремесленников возможности сбывать свою продукцию. Разгони крестьян по деревням, и завтра тебе не на что будет содержать армию». «Войны?» — ухватил главный храбр. «Но с кем?» «С тем, кто вот уже столько лет подминает под себя жителей Лихоземья», — хмыкнул Кайфат, поднимаясь с земли Руала. Зверек был страшно обижен запретом хозяина на участие в драке и теперь всячески показывал свое недовольство. «С наместником Парсаном, разумеется. Или теперь он открыто требует именовать себя владыкой?» О странной активности на территории Зарока ему уже докладывал Чира Куниши, но Кирсан и представить себе не мог ее масштабы. Так что предположение о подготовке к войне весьма походило на правду и требовало самого тщательного обдумывания. «То есть наша дорога лежит через страну, где полным-полно кровожадных дикарей вроде этих?» — уточнил храбр, почти не скрывая возмущения. «А может, ну их к темному Орису, этих гномов?» «Не драматизируй», — поморщился Кирсан. «Если не совать нос в города и двигаться вдоль побережья, то риск будет далеко не столь велик. Через залив из запретных земель иногда перебирается всякое, поэтому даже гвонки предпочитают не появляться на западе. Как видишь, все учтено». Кайфат отвернулся, показывая, что разговор закончен, и уже из-за спины услышал совсем тихое. «Еще и отродье из пустоши могут повстречаться, и пойди пойми, что хуже». Но как-то реагировать на эти слова он не стал, и без того слишком много обсуждений для уже решенного вопроса. Кирсан предпочел сосредоточиться на других задачах. Ни к кому конкретно не обращаясь, приказал оттащить в кусты тела кочевников и туши пострадавших в пылу схватки тиров. Сам же решил подчистить следы примененных заклятий. Наследили они, конечно, знатно, но имело смысл хотя бы сделать невозможным определение авторства использованных чар. И на все дела у них было не так много времени, стоило поспешить. Несмотря на опасения, оставшийся отрезок пути, в том числе пролегающий по земле наместника, оказался едва ли не самым безопасным для Кирсана и его людей. Им не попадались разъезды гвонков, не встретились баламутящий народ смутьяны, даже с чудовищами то пересечься не получилось. После памятной схватки на окраине Зарокского леса на них словно светлый Оррис благодать наложил, даже удивительно. Сначала вихрем промчались по королевскому тракту почти до границы с владениями Парсана II, безбоязненно обогнав несколько вооруженных караванов. Затем, незамеченными для любопытных глаз, свернули сначала в местную долину курганов, а затем через лесостепь добрались до побережья, где и пересекли границу. И ведь даже пограничную стражу не повстречали. Попробуй, догадайся, то ли причина в их заоблачном везении, то ли в царящем здесь бардаке, то ли в особенностях работы местных тайных служб, которые предпочитают бороться с нарушителями ближе к конечной цели, а никак не на дальних рубежах государства. Отсутствие проблем в какой-то момент даже начало беспокоить, заставляя подозревать подвох. Но нет, до самого порубежья путешествие прошло гладко, как Кирсан храбру и обещал. Единственное достойное упоминание события связано с любопытной находкой, сделанной Кайфатом в 3 днях пути от подножия гор племени гномов-затворников. Объезжая подозрительного вида пустошь, заросшую ржаво-красного цвета травой и ощутимо пованивающей темной магией, они приблизились к небольшой рощице из десятка другого деревьев и россыпи кустов друла. На первый взгляд ничего примечательного. Таких полно и в земле наместника, и в Зароке, и даже дома в западном Каене. Но какая-то несообразность царапнула взгляд. И Кирсан заинтересовался. Скомандовал привал, после чего 15 минут изучал загадочную рощицу всеми возможными способами, разве что не бросился с лопатой землю перекапывать. Все зря, ребус никак не решался. Спутники Кайфата уже принялись озадаченно поглядывать на своего лидера, когда его, наконец, осенило, что здесь не так. Деревья и кусты не были дикими, а лишь маскировались под таковые. Чья-то заботливая рука высадила их таким образом, чтобы никто и ни при каких условиях не мог видеть происходящее в глубине этих зарослей. Причем аура растений оказалась настолько насыщенной, что естественным образом скрывала излучение жизненной силы любого существа. Хоть Мархуза здесь спрячь, никто и не догадается. Среди всех знакомых Кирсану разумных такими вещами баловались лишь светлые эльфы, а так как в роще росли только молодые кусты и деревья, можно было не сомневаться, длинноухие твари заглядывали сюда совсем недавно. Кайфат не поленился и пошарил среди зарослей, но, увы, больше ничего не нашел. Ни следов, ни каких-то иных признаков присутствия обитателей Маллариана. Рощу вырастили, но не использовали, пока не использовали. В свете известных Кирсану фактов, появление эльфийских кораблей у западного побережья Сардуора, Мархоз знает, откуда взявшиеся проповедники на улицах зарокских городов, и отсутствие интереса к личности самого Кайфата, эта находка выглядела как часть какого-то большого плана, до поры тщательно скрываемого ото всех. И ведь все перечисленное — лишь видимая часть айсберга. А сколько еще таится в глубине? Да хотя бы та же роща. Кто сказал, что она одна такая? Что десятки и сотни столь же надежных укрытий не ждут своего часа в окрестностях Гарваса, Полота или того же Старого Геварта? Правильно, никто. А значит, надо утроить бдительность и ждать сюрприза в самый неподходящий момент. О своей находке Кирсан сказал лишь Храбру и Мигулю Шесть Струн. Не по необходимости, а желая выказать доверие к ним, как к верным соратникам. Как ни цинично это звучит, но образ гордого волка-одиночки, всегда смотрящего на всех свысока, не способствует устойчивости трона. А значит, нельзя забывать выделять ближний круг, подчеркивать их значимость для государя. Хотя бы иногда. И Кайфат старательно следовал этому простому правилу. К горному туннелю, связывающему землю наместника с лихоземьем, отряд подъехал в середине дня, успев точнехонько к формированию очередного каравана. Два десятка повозок, принадлежавших торговцам и мелким кланам гвонков, только-только начали выстраиваться в походную колонну на площади перед гномьими вратами, однако сами хозяева порубежья еще не появились. В стороне от общей суеты скучал главный караванщик, лениво отвечая на вопросы скромно одетого песца с совершенно незапоминающейся рожей. Чернильная душа то и дело что-то корябал в свитке, не забывая поглядывать по сторонам. И именно он первым заметил появление Кирсана и его людей. «А вот и коллега нашего Щепки», — пробормотал Храбр. «Он хотел сказать что-то еще». Но, увидев, что представитель тайной службы двинулся им навстречу, выругался и замолчал. Зато вперед выехал Хейгон, ведь именно он, по легенде, являлся главой их отряда, а значит, ему и вести разговор. Сам Кирсан озаботился проверкой иллюзии, скрывавшей лицо и маску от любопытных взглядов. Слишком громкая слава у короля-мага с изуродованной рожей, чтобы путешествовать без маскировки. Однако личность какого-то воина ничуть не заинтересовала представителя тайной службы. Все свое внимание он уделил Ханьцу, выспрашивая того о маршруте и конечной цели путешествия, не забыв уточнить его принадлежность к магическому сословию. Ответы он аккуратно занес в список, после чего посоветовал приготовить 12 фарлонгов и заплатить за прохождение владений гномов главе каравана. И, наконец, благополучно оставил их в покое. «Для готовящегося к войне государства они что-то чересчур беспечны», — протянул Мигуль задумчиво. «Это потому, как понял, что мы на ту сторону собрались. Сейчас передаст с караваном кому надо записку, и уже там за нас возьмутся всерьез. Мало ли неудачников в запретных землях гибнет. Шестью больше, шестью меньше. Сгинули и точка», — мрачно сказал Храбр. «Командир, если с коротышками не выгорит, быть беде». «Значит, надо сделать так, чтобы выгорело», — отрезал Кирсан, неотрывно наблюдая за тем, как ханьский чародей разговаривает с караванщиком. Наконец, кошелек с деньгами перешел из рук в руки, и кочевник махнул в хвост походной колонны, указывая отряду его место, после чего потерял к новеньким всякий интерес. Именно в этот момент в скале, неподалеку от того места, где стоял гвонг, практически беззвучно открылся зев прохода, и на поверхность выбрался гном в плаще с капюшоном. огляделся, смачно сплюнул под ноги и зашагал прямиком к караванщику, энергично размахивая руками в такт ходьбе. «Ну, Хэйгон, твой выход, не подведи», — выдохнул Кирсан и осторожно прикрыл ладонью высунувшийся у него из-за пазухи любопытный нос Руала. Первоначально Кайфат собирался лично поприветствовать хозяина порубежья и передать ему письмо гномов Орлиной Гряды, когда-то захваченное Терном после поединка с их посланником. Но по здравым размышлениям отказался от этой мысли. Их легенда и так шита белыми нитками, портить ее еще больше было опасно. Где это видано, чтобы чародей доверил простому смертному воину столь важное дело, как общение с самым закрытым и малоизученным кланом подгорных жителей? Да и это будет плевком в душу настоящему исследователю. Он зря волновался. Хэйгон и вправду сделал все как надо. Едва Гвонг утряс вопрос оплаты прохода и скрепил договор рукопожатием, как ханец выступил вперед и с поклоном протянул коротышке немного пожелтевший от времени конверт. Не ожидавший ничего подобного, гном заметно вздрогнул, даже как-то беспомощно оглянулся на все еще открытый тайный лаз, после чего что-то переспросил у Хэйгона и, не дожидаясь ответа, едва не вырвал послание у него из рук. Развернулся и почти бегом скрылся в скале. Едва за спиной хозяина закрылась потайная дверь, как почти сразу разъехались в стороны и спрятались в толще стены створки больших ворот. Дорога в Лихоземье была открыта. Караванщик, сразу после ухода гнома, что-то начавший громко выговаривать ханьцу, немедленно заткнулся и побежал к головной повозке. Как помнил из своего рабского прошлого Кирсан, местные транспортные монополисты не отличались терпением. Если вдруг решат, что желающие воспользоваться их проходом слишком тянут, вполне в их духе закрыть тоннель и снова потребовать плату. Так что все претензии к новичкам будут предъявлены уже по ту сторону гор. Сейчас не до скандалов. «Так, пристраиваемся в хвост, как нам и сказали, но про дистанцию не забываем». — приказал Кирсан вполголоса. «Когда у хозяев порубежья появятся к нам вопросы, они должны иметь возможность пригласить нас на беседу». Уточнять, что имеет в виду их владыка, никто не рискнул, в том числе и храбр. Оценив напряженность момента, все просто исполнили приказ и принялись ждать обещанной беседы. А после того, как въехали под своды тоннеля, даже между собой перестали переговариваться, придавленные ощущением нависшего над головой колоссального массива камня. Кирсан через такое уже проходил, как в свою бытность рабом, так и во время капитанства в отряде наемников. А вот остальные таким опытом не обладали. Ожидание же лишь усиливало неприятные ощущения. Поэтому, когда сверху упала каменная плита, отсекая отряд от остального каравана, а в стене справа открылся хорошо освещенный проход, все вздохнули с облегчением. План Кирсана все-таки сработал. «Рад приветствовать посланников каменных чертогов порубежья», — громко сказал Кайфат, спрыгнув с тирра и выдвинувшись вперед отряда. После его приветствия на свет почти сразу вышел закованный в черные латы гном и поманил за собой рукой. Меча он не обнажил, что вселяло надежду на мирные переговоры. «Ящеров оставьте здесь, за ними присмотрят, а сами дуйте туда. Пауки для вас уже готовы». Прогудел из-под шлема карлик, едва отряд въехал в просторный зал, и за их спинами закрылся проход. Был он один, но Кайфат даже не сомневался, что через потайные глазки и смотровые щели за ними сейчас наблюдают десятки вооруженных метателями бородачей. А уж про хитрые гномьи ловушки слышал и последний деревенский дурак. Кивком поблагодарив хозяина и не оглядываясь на остальных, Кирсан проследовал в дальний конец помещения. Там свернул в узкий проход, спустился на десяток саженей по каменной лестнице и оказался в новом тоннеле, где и смог узнать, о каких пауках говорил их провожатый. Речь шла о странных, почти не воспринимавшихся как живые создания и размером с карету восьминогих тварях. Их было три. На каждой верхом сидел погонщик, а с боков свисала кожаная сбруя. Кирсан, когда размышлял о том, что подгорные жители используют в качестве транспорта, предполагал все, что угодно. Приспособленные для перевозки пассажиров самоходные вагонетки на магической тяге, дрезину, аналог наземных дилижансов. Но никак не химероподобного монстра, поставленного под седло. Да, удивили гномы, сильно удивили. Сама поездка верхом на пауке оставила Кайфата равнодушным. После того, как он на пару с храбром разобрался в переплетении ремней и затянул все пряжки, зверюга стартовала со скоростью бегового ящера и нырнула во тьму тоннеля. Не было видно ровным счетом ничего, лишь только ощущалось, как тварь то несется по прямой, то опускается куда-то вниз, то наоборот поднимается вверх, а то и вовсе взлетает в воздух в длинном прыжке. Человека, пережившего атаку огнедышащих драконов и дравшегося с драконом костяным, подобным аттракционом было не пронять. А люди Кирсана равнялись на своего владыку. Так что если лидеры гномов к окончанию этого забега ожидали увидеть помятых и изрядно потрясенных смертных людишек, то их ждал сюрприз. «Надеюсь, нам больше никуда не придется ехать?» Властно спросил Кирсан, высвободившись из мархузовой сбруи и ступив, наконец, на твердую землю. После почти часовой подземной гонки пауки привезли их в огромный, хорошо освещенный зал с украшенными цветной росписью стенами. Встречал же гостей почетный караул из десятка латников с трезубцами из заговоренной стали вместо традиционных мечей или копий. «Старейшины ждут вас в чертоге совета!» Бухнул в ответ коротышка в украшенных золотым орнаментом доспехах и приглашающе поманил за собой. Кайфат пожал плечами, оглядел немного бледных, но внешне спокойных подчиненных и двинулся за проводником. За ним следом его люди замыкали процессию гномы. В таком порядке они прошли через распахнутые створки ворот и, спустившись по мраморным ступеням, оказались в центре небольшого амфитеатра. Большая часть мест пустовала, но на нижних рядах сидели почти три десятка бородачей, настороженно изучая гостей с поверхности. Расположившийся ближе всех к людям гном сжимал в кулаке знакомый конверт. «Приветствую совет каменных чертогов порубежья», — вновь повторил Кирсан. «Я Кирсан Кайфат, король западного Каена, и я пришел поговорить с вами о мире». Он долго мысленно обкатывал этот разговор, гадая, с чего лучше начать, и считал озвученный вариант вершиной своих дипломатических способностей. Однако хозяева порубежья и тут смогли его удивить. «Да иди ты к Мархузу взад со своим миром!» — вскричал тот самый старейшина, который комкал переданное Хейгоном послание. «Лучше объясни нам, как у тебя в руках оказалось послание наших братьев, и зачем ты передал его нам?» Бурная реакция подгорных жителей заставила напрячься прибывших с Кирсаном воинов и занервничать коротышек из почетного караула. И лишь сам Кайфат продолжал демонстрировать непрошибаемое спокойствие. В конце концов, что-то подобное он предполагал с самого начала и теперь знал, как реагировать и что говорить. Особенно, когда хозяева, именуя других гномов братьями, делают столь характерные паузы. «Мой человек нашел его на теле гонца и передал мне», — сказал Кайфат ровным тоном. «Я же, как выдалась возможность, привез его вам». «Небось, сами же этого славного гнома и грохнули», — процедил старейшина. Ситуация накалялась, но Кирсан словно этого и не замечал. «Простите, а вам не все ли равно, кто убил и по какой причине?» — нагло спросил он, добавив в голос тщательно отмеренную порцию сарказма. «Неужели вам и вправду есть какое-то дело до жизни потомка предателей?» На зал моментально опустилась тишина. Старейшины прекратили переговариваться друг с другом, обсуждая самоуверенного человечишку, и дружно принялись сверлить Кайфата мрачными взглядами. «Кажется, ты много на себя берешь, гость!» Проронил все тот же собеседник Кирсана, особо выделив обращение. «А что, разве клан Черного Молота теперь страдает забывчивостью? Оставил былые обиды, отринул древние, как мир клятвы, не помнит пролитую кровь и предательские удары в спину?» Чеканя слова, спросил Кирсан. «Быть может, самый прославленный подгорный клан и в отца гор перестал верить за годы изоляции?» «Не забывайся, человек!» Едва ли не прорычал старейшина. Несмотря на прозвучавшее в его словах предупреждение, ненависти в них не было. Он просто обозначил границу, за которую никому не позволялось заходить. «Мы помним, все помним», — добавил гном. «А вот откуда ты такой знающий взялся, король западного Каена, о тех временах, когда брат шел на брата, а друзья становились врагами, помнят немногие. Вернее, дозволяется помнить немногим. Маллариан, истинный Млеур, кто стоит за тобой, король? Стоит за мной? Проще сказать, кто против меня. Но так ведь даже лучше, да? Скажи, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Не правда ли? Холодно улыбнулся Кирсан, которому уже начал надоедать этот обмен недомолвками. О забытом многими клане Черного Молота, прячущегося под именем хозяев Порубежья, я узнал от Млеур. Хотя что значит узнал? Обменял услугу на списке древних хроник. Издал короткий смешок. Длинноухие даже не догадались, сколь ценный товар передали в мои руки. Впрочем, они ведь всегда славились своим высокомерием. Светлые, темные, все они одинаковые. Хотя кому я это рассказываю? Верно, кому? Эхом отозвался гном и замолчал. Молчали и остальные, но теперь это была совсем другая тишина. Кирсан кожей ощущал, как изменилась атмосфера в зале. Из раздраженной, где-то даже взбешенной, она стала заинтересованной. «Ладно, оставим политессы лжецам с Орлиной Гряды. Будем говорить прямо. О том, что мы неохотно общаемся с лживыми обитателями поверхности, ты, король, знал и письмо передал, чтобы...» «Чтобы обратить на себя внимание», — закончил Кирсан. «Наверняка полно желающих поиметь немалые выгоды от торгового союза с вами. Если этого не произошло до сих пор, значит, вы просто отказываетесь говорить с чужаками». Старейшина покивал и провел лопатообразной ладонью по заплетенной в три косицы бороде. «Хорошо, а к чему тогда вот этот довесок?» Гном бросил Кайфату, извлеченный из кошеля на поясе, полудрагоценный камень. Король ловко его поймал, повертел в руках, затем фыркнул и спрятал в карман. «Потому что камень ни капли не похож на артефакт, однако испускает флюиды древней магии, и вы не могли этого не почувствовать». С удовольствием ответил он. «А почувствовав, заинтересовались настолько, чтобы организовать нашу встречу. Здесь следовало бы стянуть маску с лица и широко улыбнуться. Но Кирсан знал, как это выглядит со стороны, а потому просто развел руками. «Да, предвосхищая ваши вопросы, я действительно иду путем познания истинной магии». Свои слова Кайфат немедленно подтвердил простенькой демонстрацией своих возможностей. Сначала пустил между ладонями несколько зеленых разрядов, затем трансформировал их в небольшой пульсар, который тут же уничтожил точечным выбросом энергии эфира. Третью грань своего дара, работу с пространством, показывать не стал, так как до сих пор толком в ней не разобрался. Должно хватить и двух. «Очень интересно», — произнес гном задумчиво. Вновь зашушукались остальные старейшины, но было видно, что они ничуть не удивлены увиденным. Возбуждены, но не удивлены. «Неужели ты считал и считаешь до сих пор, что пробудившаяся в тебе частичка крови древних владык Торна или их потомков из Закатной Империи сделают нас союзниками?» Честно говоря, Кирсан очень на это надеялся, но, будучи реалистом, ставку делал совсем на другие вещи. «Нет, говорю же, магия — лишь пропуск в ваше владение, старейшины. Повод начать разговор», — медленно произнес Кайфат, не сводя взгляда с лица главного переговорщика совета. Тот словно только этого и ждал. С важным видом пожевал губами, оглянулся на коллег и лишь затем разрешающе кивнул. «Хорошо, ты здесь, и ты добился своего. Чего надо королю Западного Каена от клана Черного Молота?» Кирсан едва сдержался, чтобы не выругаться. Наконец-то! Он, конечно, подозревал, что замшелые ретрограды, самоустранившиеся от общения с остальным миром, будут не самыми простыми партнерами в переговорах. Но чтобы настолько... Слава светлому Оррису, дело сдвинулось с мертвой точки. «На самом деле немного. Вашей готовности торговать и работать со мной и моим народом. К общей выгоде, разумеется». — сказал Кайфат, тщательно подбирая каждое слово. «Я слышал о давних противоречиях между вашим кланом и правителями соседних государств, земли наместника и Гурра. Они не пускают купцов с нужными вам товарами, прежде всего с зерном и фруктами, заставляют торговать только с их поставщиками. Вы в ответ ограничиваете поток желающих попасть в запретные земли и обратно. Тупиковая ситуация. Появление третьей стороны — которой нужна от вас лишь возможность нанимать ваших кузнецов и камнерезов, и которая не планирует влезать в вашу вотчину, выгодна для всех. И тебе, король, у которого врагов не меньше, чем подданных, не нужны наши воины или наше оружие?» С прищуром спросил какой-то особенно кряжистый гном с задних рядов. «О, я и не сомневался в том, что хозяева порубежья прекрасно осведомлены о происходящем на Сардуоре. Иначе и быть не может». Кирсан изобразил легкий поклон, словно в дань уважения разведке гномов. «Но нет, воевать я, как вы знаете, предпочитаю сам, не подставляя союзников». После слов о войне за спиной Кайфата кто-то, кажется, это был Мигуль, разочарованно вздохнул. «А вот от возможности без проблем покупать у вас оружие, доспехи и привлекать к строительству чего-то вроде крепостей точно бы не отказался». «Иначе, говоря, ты хочешь, чтобы в Кайене появились наши торговые фактории, мастерские и строительные артели, правильно?» — переспросил обладатель широкой бороды. Дождавшись кивка Кирсана, уточнил. «С чего ты решил, что тебе это позволят выскочки истинные?» Кайфат все-таки не выдержал и тихонько рассмеялся. «Но ведь все остальное позволили. У меня иногда возникает подозрение, что у них просто нет иного выхода». С намеком сказал он и деловым тоном добавил. «Ну так что, может, обсудим мои предложения более предметно? Все нужные бумаги у меня с собой». Лидеры хозяев снова оживились и теперь, уже не таясь, принялись обсуждать между собой предложение гостя. Даже их главный переговорщик повернулся к людям спиной и стал в полголоса что-то доказывать своему соседу. О короле западного Каена и его спутниках словно забыли, но Кирсана такое пренебрежение ничуть не задело. Он стерпит многое, если в итоге получит на руки договор с гномами. Необходимость терпеть нахрапистость и грубость коротышек – ничто в сравнении с теми выгодами, что получит его государство от союза с ними. Внезапно вспомнилось, как Лансер убеждал его не ездить на встречу с хозяевами порубежья лично, а отправить кого-нибудь из ближнего круга, хотя бы самого Мокса. Интересно, смог бы кто-то еще повторить дипломатический подвиг Кирсана и убедить подгорный народ пойти на сотрудничество? Хороший вопрос.